Как только боевики прекратили обстрел, на улицах послышались бессвязные крики и матершина. Где-то совсем поблизости ревела боевая техника. Подошло какое-то подразделение федеральных войск. Высовываться и показываться на глаза своим пока не имело никакого смысла. Наши могли в горячке боя, приняв нас за боевиков, просто перестрелять, особо не заботясь о том, кто мы такие. Связист, благодаря стараниям фельдшера, пришел в себя и тихонько блевал в уголку, покряхтывая и непрерывно стеная. Фельдшер подполз ко мне и, не обращая на меня внимания, запихнул мне в ухо ватный тампон, смоченный какой-то вонючей жидкостью. По лестнице заполз очумевший Паша и помотал из стороны в сторону головой, обрызгав меня каплями крови. Моему заместителю рассекло осколком бровь и досталось кирпичной крошкой по глазам. «Нормально! На низу все!» — прокричал он мне на ухо. «В подвале вообще все тихо, стены непробиваемые, но на первом этаже планировочка нарушена!» Паша поморщился и попытался зажать пальцами рассеченную бровь. Подскочил фельдшер и, несмотря на словесные угрозы, довольно ловко смахнул куском ватного тампона кровь и, зажав голову старшего сержанта под мышкой из какого-то тюбика, выдавил бесцветную жидкость. Заклеил рану и, получив чувствительный удар в фанеру, откатился в сторону. Теперь предстояло показаться на глаза своим и дать себя опознать. Иначе через некоторое время начнется зачистка, и нам может не поздоровиться. Проблему решили просто. Мои бойцы, пошептавшись между собой, начали ни с того ни с сего громко орать: «Спартак, чемпион! Спартак, чемпион!» На улице неизвестные федералы для проформы постреляли по сторонам, не понимая, откуда идут крики. Потом криками предложили нам выйти наружу и показаться. Самому идти ужас как не хотелось, но пришлось, пересиливая себя, встать и спуститься на первый этаж. Поставив задачу наблюдать за мной и всеми моими передвижениями, я повесил свой РПКС на грудь и, задрав руки вверх, заорал: «Иду! Смотрите, иду!» Выйдя из дома, я, перепрыгивая груды мусора и окопы, побрел к сетчатому забору, слегка задрав руки вверх, крича во все горло и ожидая пули, то ли от своих, то ли от боевиков. Возле закопченного БТР-80-ки стояла группа бойцов в касках и черных бронежилетах. Увидев меня и услышав, все дружно повернули стволы в мою сторону. Кто-то очень нервный с перепугу выстрелил в мою сторону. Пули вспахали землю буквально в нескольких сантиметрах справа от меня. Пришлось остановиться и заорать: «Идиоты! А если я тоже перенервничаю и начну по вам палить?» «Бля, ты кто такой грозный?» — заорали мне в ответ. «Свой! Я лошадь недавно во овраге доел, к вам пришел!» Неизвестные бойцы заржали и мне позволили подойти. Они оказались бойцами из какой-то части внутренних войск. Командовал ими моложавый капитан в камуфляже, без бронежилета и в каске-сфере. Узнав, кто мы такие, он взял с собой 5 человек бойцов, двинулся со мной осмотреть наше убежище и удостовериться в том, что я его не обманываю. Осмотрев нашу базу и выслушав мой краткий рассказ, капитан поухмылялся, недоверчиво посмотрел на гражданских мужиков и сказал, что здесь, рядышком, на перекрестке улиц, они выставят блокпост, и поэтому мы можем в случае чего обращаться к ним. Минут через 20 мои бойцы уже вовсе общались с ВВшниками, делились сигаретами и нехитрыми солдатскими сплетнями. Бойцы внутренних войск себя называли очень круто — «бешеной ротой капитана Королева». Скорее всего, Королев — это и был тот капитан, который приходил вместе со мной на досмотр нашего убежища. Я почему-то никогда не желал, чтобы мое подразделение называли «бешеным» или «диким». Мне было бы по душе, если бы мою группу называли «специалистами» или как-нибудь еще. Название «бешеные» как-то отдавало махновщиной и неуправляемостью. Может быть, так меня приучили в училище или на первом месте моей службы, но о вкусах не спорят. Минометов и какой-либо артиллерии у представителей внутренних войск не было. Я попытался было найти командира, того самого капитана, однако бесполезно. Необходимо было согласовать порядок выхода с вновь организованного блокпоста, маршрут возвращения, сигналы взаимного опознавания, вопросы взаимодействия и поддержки. Однако все было бестолку. Какого-либо командования и управления подразделением я не обнаружил. Рота растянулась на полулице. БТРы стояли вдоль улиц, повернув стволы пулеметов в направлении близлежащих дворов. Какой-либо организации блокпоста я так и не увидел. Личный состав шарахался по домам, вышибая двери и разбивая окна. На броню стали загружать всяческую утварь, ковры. Изредка раздавались автоматные очереди и крики. Как же теперь выходить ночью на ведение разведки? Что будет, если бешеные королевцы начнут очередное наступление сами по себе? Поднявшись на крышу базы, я обнаружил своего радиста, мирно посапывающего в обнимку с радиостанцией. Фельдшер доложил, что ничего страшного со связистом не произошло. 2 дня покружится голова, походит сонный и вялый, но не помрет и дар связной речи не потеряет. Пришлось, проявив человеколюбие и заботу о подчиненных, отобрать станцию и самому выходить на связь. Отозвались только мотострелки на перекрестке. Недавно у них был бой, их атаковали со стороны лесополосы и частных домов. Потом через них проходила колонна внутренних войск, поэтому янтарю было не до нас. Бравый майор лично переговорил со мной, был весел и уверен в собственных силах, уверив меня в том, что я по первому же запросу смогу получить любую поддержку, и отключился. Ну что ж, при такой непонятной и быстро меняющейся обстановке поддержка старых знакомых была очень кстати, несмотря на полнокровное и боеспособное подразделение, находившееся рядом. Сейчас заниматься какой-либо разведывательной деятельностью не имело абсолютно никакого смысла. По дворам и проулкам шныряют бойцы бешеной роты. Кто знает, какая у них задача? Командир подразделения не захотел иметь с нами никакого дела, видимо, посчитал нас трусами, прячущимися от боя столкновения в удобном и защищенном домике. Мои разведчики на претензии бойцов внутренних войск наплевали и к запасам продовольствия в подвале никого не допустили. Ну что же, будем отдыхать и ждать ночи. Может быть, что-то прояснится и удастся наладить взаимодействие и какие-нибудь отношения с подошедшим подразделением. Необычайно вкусно от обедов, я обошел свои маленькие владения и еще раз указал, куда и в случае чего кто должен бежать, и, широко зевнув, завалился спать в подвале. До самого вечера ничего не происходило. Где-то в центре города шли бои. ВВшники неподалеку на перекрестке улиц сооружали блокпост, жгли костры, куда-то стреляли. Оказалось, когда я спал, приходил капитан Королев и выяснял, кто подбил замаскированный во дворе бэтер боевиков. Узнав от моих бойцов, что это сделал я, он вознамерился переговорить со мной и что-то выяснить. Однако Паша наотрез отказался меня будить. Вечером я все-таки добрался до капитана и вкратце переговорил с ним. Рота его батальона находились неподалеку, на соседних улицах, организовывали блоки и зачистку районов. Королеву удалось продвинуться дальше всех, и, по моему представлению, рота была немного в отрыве от основных сил. Связь с основными силами батальона была устойчивая, однако полностью отсутствовала артиллерийская поддержка. Капитана это мало волновало. Боевой дух его подразделения был на высоте. Сам ротный хотел с рассветом двинуть дальше вперед и к обеду достичь улицы Филатова. То, что мы там уже были минувшей ночью, показалось ему бредом и бахвальством. Однако мое предложение на проведение ночной вылазки в близлежащие районы он воспринял с энтузиазмом. Но, как показалось, доверял он мне мало, поэтому выдвинул встречное предложение выделить 10 человек, которые пройдутся вместе с моей группой. Лишние люди в слаженной группе мне не нужны абсолютно, тем более район уже знаком. Однако от предложения капитана отказаться не представлялось возможным. Немного поразмыслив, я принял решение работать уже не группой, а разведывательным отрядом. Из своих я задействую только половину группы под своим командованием, Паша со своей половиной останется на базе. Я со своими разведчиками пойду в головном дозоре и связующем звене. ВВшники пойдут в основном ядре и тыловом дозоре. Королев, выслушав мои предложения, немного подумав, одобрил и сперва даже вознамерился идти сам, однако потом опомнился. Вызвал своего заместителя, немолодого и уставшего старшего лейтенанта, и приказал ему отобрать 10 наиболее подготовленных бойцов для ночного рейда. Заместитель Королева выслушал и, спокойно кивнув, удалился. Договорились встретиться через час у бронетехники на организованном блокпосту. Я поплелся к себе готовиться к выходу, втайне мечтая о горячем душе возле кузова нашего КамАЗа и почесываясь. Почему на войне так часто хочется помыться? Ох, как мне это не нравится. Сидели спокойно бы в себе, потихоньку разведывали, а потом бы и ретировались обратно на Ханкалу. Так нет же. Доблестный капитан Королев вывел свою роту прямо на нас и не собирается на этом останавливаться. Скорее всего, командование группировки, учитывая новогодний опыт ввода войск, решило зачистить близлежащие районы, дабы в последующем, выставив блоки и заставы, обеспечить ходящим колоннам прикрытие и поддержку. Конечно же, меня об этом никто предупреждать и не собирался. Да и вообще ли, знают о моем существовании. Вряд ли, иначе если бы что-то согласовывали и знали о том, что в районе работает разведгруппа, то доблестные ВВшники бы при ведении наступления запросили бы информацию, поступавшую от нас, и вовремя бы воспользовались нашими услугами. Хотя они, в принципе, и без нашей активной помощи, подбитые мною БТР они как-то в расчет не брали, довольно неплохо продвинулись вглубь района. Того глядишь, на следующий день действительно Королев выведет свою роту на улицу Филатова, а там рванет через Сунжу на площадь шейха Мансура штурмовать Дудаевский дворец. Все неплохо. Но сидя в подвальчике и набивая барабан пулемета патронами, я все время мучился вопросом, почему так просто рота батальона внутренних войск, оторвавшаяся от своего батальона особого назначения, взяла с наскока под контроль целую улицу и перекресток? Боевики ведь были вполне в силах устроить ловушку на тесных проулках и заросших деревьями дворах. Достаточно вспомнить колонну мотострелков и десантников возле кинотеатра «Россия». А ловушка, устроенная батальоном адыгейской 131-й бригады в районе привокзальной и железнодорожного вокзала, по-моему, и сейчас там гремит бой. Нет, не может быть все так просто. Хрен с ним убежищем базы, но, пожалуй, в ночь на задачу я выведу всю группу, а домишко с хорошим подвалом мы себе еще найдем. Под вечер смутные сомнения меня окончательно доконали. Паша, бурчавший что-то себе под нос, распихивал трофейные вкусности по рюкзакам разведчиков и выпинывал на улицу наиболее рьяных королевцев, желающих немедленно занять покидаемый нами дом. Очухавшийся связист, страшно зевая и рискуя порвать рот, вызывал поочередно пункт управления разведкой и янтаря. Никто не отзывался. Отсутствие связи начинало отдавать нехорошей тенденции. В голову мне взбрело, что наше везение кончилось, и надо ожидать чего-нибудь неприятного. Несмотря на предложенный мною боевой порядок, ВВшники решили идти немного в отрыве от нас и по другой стороне улицы, держа на расстоянии прямой видимости наш тыловой дозор. Схема проведения ночного поиска, предложенная мною днем, поломалась окончательно. Когда мы, выстроившись в боевой порядок, тихонько выдвинулись, наши вновь приобретенные взаимодействующие еще немного поорали друг на друга и, оповестив криками «Эй, подождите!», пошлепали вслед за нами. Не мудрено, что через полчаса мы потеряли следующих за нами бойцов из роты Королева. Паша, идущий в тыловом, подбежал ко мне и доложил, что сзади нас никого нет и абсолютно никто не отсвечивает. Пришлось разворачивать группу и пускаться на поиски отставших. Скорее всего, головной дозор, следующий за нами группы, потерял моих разведчиков из виду и свернул в первый попавшийся переулок. Стрельбы и криков в последнее время не слышно, значит, будем надеяться, что все благополучно. Однако, вернувшись метров на 300 назад и обшарив пустынные проулки, так никого и не обнаружили. Ну вот и славно провели ночной поиск. Потеряли целую группу из 10 человек. Сворачиваться и выдвигаться обратно к роте капитана, который и так не слишком нам доверял, как-то не хотелось. Хочется верить в то, что потерявшиеся развернулись и тем же путем вышли обратно на блоки своей роты. Дальше рассуждать не пришлось. В направлении блоков раздалась бешеная автоматно-пулеметная стрельба. Группа по моей команде залегла вдоль какого-то бетонного забора. Надо было обезопасить себя хотя бы с одной стороны. С другой стороны улицы, не замечая нас, с бешеными воплями промчалась группа боевиков и растворилась среди дворов. Недалеко от нас, прямо за забором, заработал миномет. Роту капитана Королева методично и сознанием дела обстреливали, отрезав от основных сил батальона. В ушах начало звенеть, и рот разодрала безудержная зевота. Надо же, рядышком идет бой, а меня тянет позевать. Судя по раздавшимся вокруг крикам и стрельбе, мы очутились посреди боевого порядка дудаевцев, ведущих бой с ротой внутренних войск. ВВшники огрызались огнем и занятых позиций сдавать не собирались. Сейчас поддерживать их огнем было бы большой ошибкой с нашей стороны. Во-первых, обнаружим себя на местности. Во-вторых, нам в суматохе боя достанется не только от боевиков, но и от своих. Второе предположение начало тут же сбываться. Несколько мин со страшным грохотом плюхнулись за забором, накрывая вражеский миномет. Взрывной волной наклонило бетонную плиту надо мной, и пришлось, встав на карачки, по собачьи отбегать в сторону, дабы не быть погребенным под рухнувшей стенкой. Подполз Паша. И полукриком, полушепотом и общедоступной жестикуляцией изобразил пантомиму. «Командир, а не пора ли нам отсюда съебывать?» Естественно, что пора. Если бы не потерявшиеся ВВшники, то мы уже давно бы вышли к району поиска и были вдалеке от этой заварухи. Теперь оставалось выбрать момент и взять ноги в руки. Посмотрим, что сделают боевики. Если отступят под минометным обстрелом, то пропустим их и подтянемся к своим. Однако боевики поступили совсем не так, как ожидал я. Несколько фигурок из дворов и с другой стороны улицы очень резко начали перебегать в ту сторону, откуда велся обстрел. Позже я понял такую тактику. Проще прижаться к атакуемому подразделению, и тогда поддерживающие минометы рискуют накрыть позиции своих войск. Ну, раз так, значит, откатываемся назад и как можно быстрее вглубь квартала. Пропустив еще с десяток перебегавших боевиков, мы резко поднялись и бегом, пригибаясь и лавируя, пытаясь сохранять боевой порядок, покинули негостеприимный квартал. Почему-то меня совсем не глодала совесть о воюющих без нас представителях внутренних войск МВД Российской Федерации. Может быть, это и по-скотски, но в данный момент своя рубашка ближе к телу. Отбежали достаточно и упали передохнуть, и тут мне в руки сунули тангенту, и я услышал янтаря. Мотострелки были неподалеку от нас, буквально через квартал выставили новый блокпост, немного повоевали и запрашивали, как у нас дела. Немного поразмыслив, я попросил янтаря остаться на связи и озадачил связиста вызвать пункт управления. Как всегда, то ничего, то все подряд на связи. Не прошло и 2 минут, как я беседовал со своим офицером-направленцем. Ему было глубоко наплевать на нас. В городе в центре шли нешуточные бои, и он, недолго думая, дал нам команду на выход. Кто нам будет обеспечивать эвакуацию и прикрывать огнем, это его, как обычно, не волновало. Отключившись, я снова вызвал мотострелков и предложил им через полчаса встретить гостей. Обговорили сигналы опознавания, и я указал приблизительное направление, откуда собираюсь выйти. Дорога заняла намного больше времени, пришлось пережидать в сточной канаве артиллерийский обстрел. Утром мы встретили на блокпосту. Я вылез из десанта БМПшки, протер заспанную физиономию и тут же наступил на кого-то из своих разведчиков, разлегшегося на брезенте, покрывшегося инеем и при этом мирно похрапывающего. Я залез на броню и осмотрелся по сторонам. Над городом висел смог. Тучи висели очень низко и смешивались с дымом, поднимающимся снизу. Картина обилием красок не баловала. Все серое, черное, грязно-белое, тусклое и невыразительное. Из башни высунулся грязный боец в скособоченном шлемофоне и какой-то фуфайке. Словно жаба, распластавшись на башне, сполз ко мне и, усевшись у моих ног, дернул меня за штанину горки. Хули встал, тут чичи стреляют, вчера снайпера 2 сняли. Я присел и вытянул ноги. Боец стрельнул у меня сигарету, с наслаждением прикурил и, ковыряя язвы от герпеса возле губ, начал почесываться и бубнить что-то себе под нос. Появился откуда-то мой замком группы с чашкой дымящегося чая, в другой руке держа открытую банку тушенки, накрытую сверху куском лепешки. Паша протянул мне завтрак, недобро зыркнул на рассевшегося возле меня наводчика, спросил, когда мы отсюда свалим, и убыл дальше проверять личный состав и оружие. Съев 2 ложек, я отдал банку бойцу, жадно вцепившемуся в нее, сам, прихлебывая горячий чай, закурил.